Просто шутка. Хоть бы катер пришел поскорее. Признаюсь, мне не очень-то уютно в этих болотах, и потом не хотелось бы, чтобы нас тут заметили. Вот-вот рассветет, и нас увидит первая же зевака. Должен сказать, что теперь готов согласиться с моей женой. Надо купить этот остров, и как можно скорее, потому что в любой момент какой-нибудь бездельник, которому нечем заняться, начнет спрашивать себя, что потерял здесь этот сеньор, отчего дважды в неделю приезжает на остров, вовсе ему не принадлежащий. Я не любитель швыряться деньгами, но на этот раз зажмурюсь и куплю. — Вы правы, — отозвался Корреа, — надеюсь, с нами ничего не случится. Появился катер, и они принялись кричать. Доктор заплатил за проезд, но как только они уселись, сразу заявил. «Надеюсь, мне вернут этот долг. Чуть зазеваешься, и тебя обдерут, как липку». Корреа дал ему бумажку в 10 песо. В те годы это было немало. «Получите». «Вы что ж, хотите забрать у меня всю мелочь? Других денег у меня нет». Доктор, казалось, был раздражен. Потом вдруг, просияв, похлопал себя по карману. «Здесь они будут целее. Я верну вам сдачу в следующий раз». «Когда мы вернемся сюда?» Ответа не последовало, а повторить вопрос он не посмел. Какое-то время они молчали. «Если вам на остров Меркадера, — наконец сказал доктор, — пробирайтесь-ка к борту. Здешние перевозчики дожидаться не любят». Корео подчинился и спросил. «Значит, мы сюда не вернемся?» Доктор больно пихнул его в спину. «Вы неисправимы!» — прошипел он. «Говорите потише, или вы хотите, чтобы про это знали все на свете? Мы встретимся в четверг, в тот же час, на том же месте, ясно?» Корреа едва мог сдержать восторг. Он сказал себе, что все устраивается как нельзя лучше. Сесилия ждет его на следующей неделе, а он сделает ей сюрприз, конечно же, очень приятный, и появится в пятницу на рассвете. Он готов был уже спрыгнуть на берег, но вдруг спросил себя, обо всем ли они договорились. Мысль, что они могут не встретиться, привела его в ужас. Он пробормотал. «Значит, в половине 12-го? Прекрасно. В Тигре? Если нам с вами все известно, — прервал его доктор, дрожа от злости, — зачем информировать других? Сходите, будьте так любезны, сходите». Стоя на причале, Корео посмотрел вслед уходящему катеру. Потом направился к хижине, большими прыжками взлетел по ступеням, распахнул дверь и остановился, чтобы приободриться, ибо знал, что едва он переступит порог, как начнется ожидание. Долгое и мучительное ожидание второго путешествия в Уругвай. «Не знаю, что со мной. Нервы разыгрались», — заметил он вслух. Чего ему явно не хотелось, так это заниматься. Чтобы не тратить время попусту, до экзамена надо было дорожить каждой минутой, лучше всего было бы немного поспать. Он успокоится, а уж потом на свежую голову всерьез возьмется за подготовку. Растянувшись на койке, он понял, что спать ему тоже не хочется. До четверга еще так далеко, а до пятницы, до свидания с Сесилией, целая вечность. За это время столько может произойти, что спокойнее не думать об этом. Он представил себе встречу в Тигре, представил, что будет, если доктор почему-либо не сдержит слова. Корреа знал о нем так мало, что найти его почти невозможно. Даже фамилия доктора была неизвестна. Если доктор в четверг не придет, молодому человеку останется лишь каждый день торчать на пристани на всякий случай. А если доктор не вернется на берег, если впредь будет ездить со своего острова прямо на остров с туннелем, Корео подумал, что разумнее всего было бы сегодня же вечером дождаться его возле тюков.